Вспоминаю. Надо. Неистово бьет кулаком и ногами в дверь. О, чудовище, чудовище, вы здесь. Слушайте, я богохульствую. Я богохульствую, я плюю на вас. Слышно, как с другой стороны слабо стучатся. Потом голос Тентажиля проникает чуть слышно через железные створы. Тентажиль. Сестра Игрена. Сестра Игрена. Игрена. Тентажиль, что? Что, Тентажиль, это ты? Тентажиль. Открой скорей. Открой скорей, она тут. Игрена. О, кто? Тентажиль, мой маленький Тентажиль, ты слышишь меня? Что случилось? Что произошло, Тентажиль? Тебе не сделали больно? Где ты? Ты здесь? Тентажиль. Сестра Игрена. Сестра Игрена, я умру, если ты мне не откроешь. Игрена. Подожди, я стараюсь, подожди. Я открываю, открываю. Тентажиль. Но ты меня не понимаешь. Сестра Игрена, ждать некогда. Она не могла меня удержать. Я бил ее, бил, я побежал. Скорее, скорее, она идет. Игрена. Иду, иду. Где она? Тентажиль. Ничего не вижу, но я слышу. О, мне страшно, сестра Игрена, мне страшно. Скорее, скорее, ради бога, сестра Игрена. Игрена лихорадочно ощупывает дверь. Я уверена, что найду. Подожди немного, одну минуту, одно мгновение. Тентажиль. Я не могу больше, сестра Игрена. Она дышит за моей спиной. Игрена. Ничего, Тентажиль, мой маленький Тентажиль, не бойся. Это потому, что я не вижу. Тентажиль. А я отлично вижу твой свет. Около тебя светло, сестра Игрена. Здесь я ничего не вижу. Игрена. Ты видишь меня, Тентажиль? Откуда видишь? Щели здесь нет. Тентажиль. Есть, есть одна, но такая маленькая. Игрена. С какой стороны? Здесь? Говори, говори, быть может, тут. Тентажиль. Здесь. Здесь. Ты не слышишь? Я стучу. Игрена. Тут? Тентажиль. Выше. Но так мала. Иголку нельзя было бы просунуть. Игрена. Не бойся, я тут. Тентажиль. О, я слышу, сестра Игрена. Тяни, тяни, надо потянуть. Она подходит. Если бы ты могла приотворить слегка, я такой маленький. Игрена. У меня нет уже ногтей, Тентажиль. Я тянула, я толкала, я стучала. Я стучала. Стучит еще, пытаясь сдвинуть дверь. Два моих пальца обмерли. Не плачь. О, это железо. Тентажиль, безуспешно рыдая. Нет ли у тебя чего-нибудь, чтобы открыть, сестра Игрена? Хоть чуточку. И я бы прошел, ведь я такой маленький, ты сама знаешь. Игрена. У меня ничего нет, кроме лампы, Тентажиль. Вот, вот. Бьет о дверь своей глиняной лампой, которая гаснет и разбивается. О, все вдруг потемнело. Тентажиль, где ты? О, послушай, послушай, ты не можешь открыть изнутри. Тентажиль. Нет, нет, здесь ничего нет. Я ничего не ощупываю. И уже не вижу маленькой светлой щели. Игрена. Что с тобой, Тентажиль? Я почти ничего не слышу. Тентажиль. Сестрица. Сестрица Игрена, я не могу выдержать. Игрена. Что такое, Тентажиль? Куда ты идешь? Тентажиль. Она тут. Мне трудно дышать. Сестра Игрена. Сестра Игрена, я ее чувствую. Игрена. Кого? Кого? Тентажиль. Не знаю, не вижу. Нет сил терпеть. Она хватает меня за горло. Она положила руку мне на горло. О, сестра Игрена, иди сюда. Игрена. Да, да. Тентажиль. Вокруг так темно. Игрена. Защищайся, отбивайся, истерзай ее. Не бойся, одно мгновение, я тут. Тентажиль. Тентажиль, ответь мне на помощь. Где ты? Я помогу тебе. Поцелуй меня через дверь. Тут. Тут. Тентажиль, чуть слышно. Здесь. Здесь, сестра Игрена. Игрена. Вот тут. Вот тут. Я целую. Ты слышишь? Еще, еще. Тентажиль все слабее и слабее. И я тоже целую, сестра Игрена. Сестра Игрена. О. Слышно падение маленького тела за железной дверью. Игрена. Тентажиль. Тентажиль, что ты сделал? Возвратите его. Возвратите его, возвратите его. Возвратите его ради Бога. Я не слышу больше. Что вы с ним делаете? Вы не сделаете ему больно, не правда ли? Ведь это жалкий ребенок. Он не сопротивляется. Посмотрите, посмотрите. Я не злая, я стала на оба колена. Возврати его нам, прошу тебя. Ты знаешь, не ради меня одной. Я сделаю все, что пожелают. Я не злая, вы видите? Прошу вас об этом со сложенными руками. Я ошибалась, я покоряюсь совершенно. Ты видишь, я потеряла все, что имела. Надо было наказать меня иначе. Есть многое, что могло бы причинить мне больше горя. Если ты любишь причинять горе, ты увидишь. Но этот бедный ребенок ничего не сделал. Все, что я говорю, неправда, но я не знала. Я отлично знаю, что вы очень добры. Надо же, наконец, простить. Он так молод, так красив, так мал. Вы видите, что это невозможно. Он обвивает своими маленькими руками вашу шею, его уста на ваших устах. Сам Бог не мог бы устоять. Вы откроете, не правда ли? Я почти ни о чем не прошу. Только бы свидеться с ним на одно мгновение, на одно короткое мгновение —